Преамбула номер два. Стараюсь быть кратким, делаюсь непонятным. Стремлюсь сделаться понятным, становлюсь утомительным. Гораций. Отчетливо помню, что еще когда в предыдущей преамбуле разливался соловьем насчет приличного состояния своего здоровья для моих годин, предчувствовал, что рано или поздно выйдет мне мое бахвальство боком, правым, левым, пониже спины или на уровне горла. Подозревал, что тогдашнее, бывшее нынешнее преуспевание моего организма вовсе не исключает того, что я не заражусь по ходу написания авторским самомнением, сознанием своей особенности, ложным ощущением собственной гениальности, чреватым вседозволенностью, и не начну по делу и не по делу, в попад, не в попад, в разнобой, в разнотык и в разноброд, вляпываться во всякие отвлеченности, углубляться в интересные только мне подробности, заострять внимание ни в чем не повинного читателя на всякой посторонней, никак не связанной с красной нитью повествования чепухи. Например, пущусь витийствовать о достославных предках, преданиях старины и о прочем подобном взоре. У старости свои привилегии и предмаразменная ясность латентного духа — одно из неизбежных состояний на пути к финалу. К тому же мемуары не сочиняются в одночасье, и даже за бессонную ночь, полную угара мнемонического вдохновения, тоже. Но вспоминаются байт за байтом с неуклонной неторопливостью капли, точащей камень, или дятла, долбящего древо жизни в поисках личинок пропитания. Начнешь бодреньким старичком, а закончишь сущей развалиной, ибо старость, как никакая другая пора жизни человека, отличается стабильной тенденцией к ухудшению всего — мировосприятия, миропонимания, аналитических способностей, пищеварительного тракта, фертильных поползновений. Ибо начавший здравомыслящим живчиком вполне может финишировать конченным маразматиком. Видимо, я пошел именно этим путем. Только что застукал сам себя за стойким намерением поведать читателю о своих родных и близких, мотивируя это неоправданное темой желание совершенно сентиментальными доводами. Дескать, вскоре в тексте я навсегда покину родные пенаты, следовательно, самое время рассказать напоследок хотя бы вкратце о дорогих моих родичах, о папе с мамой, о брате, о деде, о дяде и о etc. Кто знает, придутся ли они к слову по ходу дела, то есть в процессе дальнейших припоминаний о поре студенчества, созревания, дозревания, цветения, увядания, опадания, гниения и так далее, во всей полноте сохранившейся во мне о них информации, или так и останутся невостребованными, не вписавшись в основную канву моих воспоминаний. Я мог бы, конечно, приплести что-нибудь этакое, эротическое о каждом из них, но напраслин возводить не хочется, а правды об их интимной жизни я не знаю и, честно говоря, уже и знать не хочу. К моей же эротической практике никто из них, за исключением дяди Альфреда с его замечательной библиотекой и брата с его анибаловой клятвой, о которой ниже, никакого отношения не имел. Поэтому, пользуясь своим авторским правом, что хочу, то и ворочу, даю послабление поступающему маразму в виде оголтелого волюнтаризма, то есть проще, по существу говоря, завожу волынку о родных и близких. Оригинальничать не стану, начну со святыни, с родительницы, с авторской матери. Написал и осекся, задумался. В который раз? К сожалению, уверенность, то напитаемое нахальством, не всегда уберегает от сомнений, по крайней мере, не в моем случае. Я опять оказался на развилке. Такое уж у преамбул свойство — заводить самоуверенных авторов в тупики нерешительности, ввергать в ослиное состояние имени Буридана. Как поступить? Презрев заявленную тему, предаться воспоминаниям о родных и близких или все же проявить дисциплинированность ответственного в слове, в том числе честном, автора, и продолжить с места в карьер об интимных перепитиях, сексуальных передрягах, любовных обломах. И вновь на выручку пришло оно, типографическое изделие, именуемое книгой. Вечная слава Ване Гутенбергу, иначе что бы я без него делал? Так бы, наверное, и помер с голоду, не сумев выбрать из двух одинаково аппетитных стажков, которые сожрать на первое, которое на второе. На этот раз я ничего покупать не стал, но обнаружил в библиотеке нашего дома для престарелых академическое издание писем некоего Плиния-младшего. Взял по наитию, раскрыл, по нему же и попал аккуратно оглавление. А там, батюшки светы, схолии, глоссарии, комментарии, приложения, дополнения, список сокращений, указатель собственных имен, справочник хронологических упоминаний. Вот оно решение от Его Величества Соломона. Отправлю-ка я не вписывающиеся в тему воспоминания в приложение. И родичей не обижу, вот, мол, не забыл, помню, чту. И читателя цельностью повествования ублажу. Так что, ежели кому из вас, уважаемые реципиенты лапши, на ушах окажется или покажется недостаточно, милости прошу в приложение. Там этого добра навалом, всем хватит. Можно прямо сейчас туда наведаться, а можно и после, по завершении процесса поглощения, академически выражаясь, основного корпуса, своим визитом почтить.